Отплытие. Слышен лепет соли каплющий, гул колес едва показан. Тихо взявши гавань за плечи, мы отходим за пакгаузы. Плеск и плеск, и плеск без отзыва, разбегаясь со стенанием, вспыхивает бледно-розовое море шире берестяная. Треск и хруст скелетов раковых, и шипит горя береста, ширь растет, и море вздрагивает от ее прироста. Берега уходят ельничком, он невзрачен и тщедушен, море сумрачно бездельничая смотрит сверху на идущих. С моря еще поморожку ходит и ходит лесками, грохнув и борт огороша ширящиеся плескани. Виден еще виден берег, еще не беспятен путь, но уже не обыден и, как беда, необъятен. Страшным полуоборотом, сразу меняясь во взоре, мачты въезжают в ворота настежь открытого моря. Вот оно! И в предвкушении сладко бушующих новшеств камнем в пучину крушений падает чайка, как ковшик. 1922 год. Финский залив.